Птица должна петь на ветке. Птица должна петь на ветке, не в клетке. Собака должна жить в доме, не в будке, и не доедать за тобою объедки. А ты будь свободным круглые сутки, а не только во сне. Но так кажется мне. Но вот парадокс. Если выпустить птицу, соловья или синицу, долго она не проживет. Вольная стая ее заклюет. И собаку, привыкшую жить на цепи, если ее от цепи отцепить, то от страха и злости, зубами скрипя, первым она укусит тебя. Нет, мы их с тобою не приручили. Лишь к будке и клетке мы их приучили. Если ты правильно понял меня, с людьми такая же точно фигня.